Глава 35. Вся сложившаяся ситуация, казалось, не трогала только моего гиганта. Он, облокотившись на наш стол, совершенно спокойно закидывал в рот еду, успевая при этом следить за моей тарелкой. Только она начинала пустеть, он тут же это исправлял. Пару раз дернулся и Даш. Он был остановлен суровым взглядом. Если один раз воспользовался хитростью во время секса, то может схитрить и с приемом пищи. Я понимала их обоих, настороженность Тига и болезненные волны стыда, что исходили от Дажа. Вмешиваться не стала. Еда действительно не шутки. Капнешь чего незаметно, и все, нет больше на свете Сашеньки. Не то чтобы я правда верила в то, что Даш на такое способен, но ему будет полезно почувствовать на своей шкуре, что значит отношение к предателю. Крайности я не допущу, но понять и почувствовать он должен. Неторопливо вытерла руки влажным куском серой ткани. Но как бы мне сейчас не хотелось вставать и бежать спасать оставшихся тигров, понимала. Моим мужчинам тоже нужны силы. Эти двое, увидев, что я наелась, смели оставшуюся еду в считанные секунды. Я даже рот от удивления открыла. Вот ведь притворщики специально медленно ели, чтобы все самое вкусное мне досталось. Стало очень приятно. Вроде и мелочь, но сколько в ней смысла и заботы обо мне любимой. В этом я уже не сомневалась. Они любят. Каждый по-своему. «Готово», — посмотрел на меня Тик с легкой улыбкой. «А то по мне не видно», — кинула на него нетерпеливый взгляд и, улыбнувшись, в ответ крепко обняла, скользнув руками по его талии. Руки сцепить уже не пыталась. Все равно не получится. «Тобой всегда и ко всему», — прошептала и, схватив за руку, потянула его к непрозрачной завесе, что отгораживало меня от клеток. «Давай снимай», — пританцовывала я на месте. «Им помощь срочная нужна». Но, вопреки моим ожиданиям, к завесе прикоснулся не Тик, а Даш. «Защитная магия», — пожал он плечами, увидев мой изумленный взгляд. «А у тебя?» — обернулась к Тигу, неожиданно осознав, что так и не поинтересовалась его способностями. «Всего понемногу, но преобладает целительство», — отчитался передо мной, словно солдат перед командиром. «Так сами же говорили, что достается что-то одно». Растерялась я, не понимая, что происходит и как им всем верить, если говорят одно, а по факту выясняется совсем другое. «Сам сначала не поверил», — напрягся Тик, что-то уловив в выражении моего лица. «Мы тебе не врали», — начал меня уверять. «Кажется, ни в чем, что касается тебя, нельзя быть уверенным на 100%. В его словах был смысл. Вон даже сама богиня призналась, что все попаданцы творят непонятно что, и самое главное, они непредсказуемы. «Ну все, снимай уже». Вновь переключилась я на дела насущные, только уже обратилась к Дажу. Когда завеса пала, я, мягко говоря, немного прифигела и даже струхнув, шагнула назад, прямо в сильные объятия Тига. Все проходы между клетками теперь были заполнены не только полосатыми тиграми, но и хвостато-пушистыми мужчинами, которых мне удалось спасти совсем недавно. Каждый из них занимался своим делом. Кто-то разбирал уже ненужные им клетки, кто-то выносил из-под навеса доски и железные прутья. Но все они замерли, стоило только мне выйти из завесы. «Саша, а чего ты испугалась?» — напрягся Тик, выискивая глазами угрозу. Тут же передо мной воздух подернулся рябью, и на всех даджинов я смотрела будто через некачественное отлитое стекло. Пока я молча открывала и закрывала рот, пытаясь объяснить своим мужчинам, что не испугалась, скорее смутилась такому вниманию, все даджины разом рухнули вниз. Кто на колени, а кто и на мохнатое пузо. «Да уберите вы это!» — махнула рукой на щит Дажа и на изогнутый тесак в руках Тига. «Ты испугалась!» — и не подумал Тик следовать моей просьбе. «Внимание!» — пришлось признаваться в своем идиотском поведении. «Я испугалась! Внимание!» — повторила уже более твердым голосом. «Я одна, а их так много! И все они смотрят так, будто ждут от меня какого-то чуда!» «А вы сразу!» — вновь махнула рукой на их оружие. «И теперь они из-за вас», — указала кивком головы на коленопреклонных даджинов. «Они не ждут от тебя чуда», — покачал головой Тиг. «Для них ты сама как чудо. Тебе будут поклоняться, словно богиня». Вот тут мне реально поплохело, нехило так. Это ж они, как увидят меня, все кланяться да падать на колени станут. «Не хочу». «Не переживай», — тронул меня за руку Даш. «Все будет хорошо, я с ними поговорю». На том и порешили. Даш направился в сторону даджинов, а я, вцепившись в руку Тига, обходить нужные мне клетки. Вскоре все стали потихоньку расходиться, то ли заняться им тут больше было нечем, то ли Даш постарался. Во всяком случае, мне даже дышать стало легче. Как выяснилось, не долечила я всего 10 тигров, которые были действительно при смерти. Времени на них много не ушло. Едва закончила их лечение и превращение, как тут же пришлось спорить с тигом. Он вознамерился срочно тащить меня домой на отдых. А я не устала, я помогать хотела, пока могла. Клеток еще вон сколько осталось, куда ни глянь, всюду внимательные глаза рассматривают из-за железных прутьев. Тиг был против, и я решила его немного припугнуть. «Утащишь меня сейчас, запрусь с тобой в комнате, и фиг ты от меня отделаешься до самого утра!» Выдала я на одном дыхании, зная, что сейчас снова будет тактическое отступление с его стороны. Знала бы я в тот момент, как сильно ошибалась.